Серия разрывов вздыбила землю вокруг второй линии открытых окопов, заставляя обороняющихся прижиматься к стенам траншей, и невидимый отсюда гранатометчик перенес огонь своего АГС-17 вглубь поселка. Очередь накрыла ближайшие к оборонительным позициям землянки и разбила остатки наблюдательной вышки, расшвыривая во все стороны щепу и куски рваной жести. В ответ одиноко хлопнул миномет, укрытый в подземном капонире где-то в центре поселка, и минометная мина с истеричным визгом вонзилась в лесные заросли. Гулко ударил взрыв, обильно срезая потоком осколков листву и мелкие ветки, но расчет миномета бил наугад, и поразить цель вновь не удалось. «Левее!» – кричал в портативную рацию грузный человек с кавказским акцентом и мясистым носом, прильнув к изрядно потрепанному тактическому перископу, наскоро выставленному в амбразур блиндажа. «Еще левее!» «Он где-то там, 30 метров! И глубже в лес тоже 30 метров!» Несколько пуль почти одновременно вспороли земляную поверхность возле перископа, и наблюдатель спешно стянул перископ внутрь блиндажа, выкрикивая ругательства невидимым врагам. Большое пятно обстреливали вот уже 3-й час. С самого рассвета поселок оказался полностью окружен. Похоже, нападающие планировали атаковать населенный пункт еще затемно, но из-за обилия взбесившегося после выброса зверья не успели вовремя завершить окружение. Часовой на одной из сторожевых вышек заметил в бинокль мелькающие в подлеске у опушки фигуры в камуфляжах и поднял тревогу за считанные минуты до начала обстрела. Полуодетые поселковые боевики с охапками оружия и снаряжения в руках разбегались покрытым траншеям оборонительных линий, занимая места в окопах и дотах, и это спасло поселение от мгновенного захвата. Враги пошли в атаку, но наткнулись на огонь оборонительных сооружений и отошли под прикрытие растительности, не желая нести потери. «Если ты живешь в ареале и при этом планируешь делать это относительно долго и более-менее счастливо, то первое, чем придется озаботиться, это безопасность твоего места жительства. Зашкаливающий переизбыток желающих застать тебя врасплох хоть днем, хоть ночью, быстро поставит любого перед несложным выбором – либо строительство серьезных укреплений, либо скорая перспектива пленения с вытекающим из него невольничьим трудом. По этой причине в ареале любой поселок в первую очередь серьезно укрепленный, военизированный объект, а уже потом скопище жилых землянок и блиндажей. Большое пятно исключением не являлось, и нападающие вполне здраво предпочли не терять боевиков в лобовых атаках. Вместо этого они взяли поселок в кольцо, заняв позиции в глубине окружающего населенный пункт лесного массива. С того момента по абразурам, защищающим жителей, велся постоянный автоматный огонь, и спрятанный в лесу АГС каждые 15 минут засыпал поселок гранатами. «Слышь, Магомед!» – зашипел в эфире хриплый голос. «Я тебе еще раз разъясняю. Отдай болта, или мы всю твою малину под замес пустим. И все равно его выщемим». «Это беспредел!» Злобно окрысился Магомед, с ненавистью сплевывая слова в рацию. «Ты напал на мой дом! Дом и семью по понятиям трогать западло!» «Так ты же с людьми не работаешь, Магомед!» Театрально укорил его оппонент. «Ты ж вольный! Нехорошо как-то получается. Как в общак бабло уделять, так ты вольный, и понятия тебя не климатят. А как за косяк перед людьми мазу держать, так ты сразу понятия вспомнил?» Голос уголовника стал жестким. «Слышь ты, у нас с тобой мирного договора нет, так что все равно. Ты болта скрысил и в одно рыло захотел с зуда соскочить. За это тебе весь ареал фуфло порвать хочет, так что отдавай болта и останешься без лишних дырок в организме». «Нет у меня болта, чтоб вы сдохли, шакалы!» Разъяренно взвыл кавказец. «Сколько раз повторять, и не было никогда! Никто из наших его даже не знает и никогда не видел». «Зато из наших его кое-кто знает», — уголовник был в ярости. «И хорошо видел, как он вышел к твоей малине за день до выброса. И до сих пор никуда не свалил. Мы твою дыру пасли жестко. Я тебе последний раз базарю. Отдавай болта, или к вечеру мы сюда минометы притараним. Всей малиной на тот свет заедете». Подтверждение его слов, автоматический гранатомет вновь дал длинную очередь, забрасывая гранатами поселок, и непрекращающаяся стрельба усилилась. Несколько пуль влетели в амбразуру блиндажа и ударили в земляную стену, заставляя обороняющихся инстинктивно сжаться. Магомед злобно выругался, подхватил перископ и потащил его к соседней больнице. «Да где они?» Он бросил короткий злой взгляд в дальний угол блиндажа, где облаченный в новенькую брезентовую робу человек в наушниках радиста возился со стоящим на столе стационарным радиопередатчиком. «От подковы передают, что их отряд будет у нас через 2 часа», – поспешил ответить радист. «Эх, шайтан их задери!» – Магомед снова выругался. «Через 2 часа было 2 часа назад!» Он добрался до незанятой боевиками амбразуры и принялся выставлять в нее перископ. «Походу, подкова нас кинуть захотел». «Нет», — возразил радист. «Они с глобусом объединились, чтобы сил было больше, поэтому и задержка. Им пришлось делать крюк в 20 километров, пока вместе собирались. Теперь к нам едут 300 с лишним стволов, 2 БТР и 2 КАМАЗа взяли, на которых зенитные пушки стоят. После выброса аномалии по-другому сели. Дороги по новой проверять приходится. Из-за этого они двигаются медленно». «Чё это глобус решил за нас подписаться?» Один из боевиков, занимающих огневые позиции возле бойниц блиндажа, недоверчиво скривился. «У него с нами постоянные терки, а тут он впрягся за нас сам. Даже не просили. Как бы стрёмной темы не вышло». «У глобуса с подковой союз». Магомед наскоро выставил перископ и прильнул к окулярам. «Они всегда друг за друга подписываются. С глобусом как-нибудь добазаримся. Главное, этот замес вывести». Он замолчал, вглядываясь в кромку лесной растительности, из глубины которой автоматический гранатомет выплюнул очередную порцию гранат. «А, шакалы!» Магомед выдернул из кармана разгрузки портативную рацию и вновь вышел в эфир, отдавая команды минометчикам. «Шамиль, давай еще раз. На 10 метров левее. Сейчас их точно накроем». «Накрывалка у тебя еще не отросла», — хрипло рассмеялся в эфире невидимый оппонент. Поселковый миномет выстрелил вновь, мина упала в лес, разрывая в клочья растительность, и вражеский старший злорадно подытожил. «Опять не попал. Смотри, как надо». Невидимо АГС дал очередь, и 4 разрыва друг за другом легли в районе блиндажа, заставляя Магомета инстинктивно отпрянуть от перископа. Что-то коротко звякнуло звуком разбивающегося стекла, и кавказец запоздало выдернул перископ из абразуры. Один из 2 раструбов оказался разбит осколком, и Магомед разразился витиеватой бранью. «Юсуп, тащите перископ в другой блиндаж!» – велел он ближайшему боевику. «Отсюда теперь смотреть без понту. Хвала Аллаху, эти дрянные шакалы с других сторон гранатами не шмаляют. Походу, у этой общаковской кодлы только 1 ЭГС». «Не факт». Кто-то из боевиков машинально поправил головную повязку с бесполезным на такой дистанции филином. «Я так мыслю, что это разводилово. Это волына у них на газель установлена, а сама тачка броней обшита, типа броневик. Я за эту тему что-то слышал в кабаке. Кто-то из общаковских по пьяни языком трепал, выбросов 10 назад. Типа, есть в них такая фишка. Походу, это они из нее в наш шмаляют. Специально переезжают с места на место, чтобы наш миномет мины тратил. Ждут, когда они у нас закончатся. Поэтому и мочат с одного направления. В этой стороне лес редкий, газель свободно проходит. А если броня у нее, то наши мины ей пофиг. Когда Шамиль влепит им прямое попадание, тогда и посмотрим, пофиг или не пофиг», — огрызнулся Магомед, покидая блиндаж. Пара боевиков с перископом в руках следовали за ним по траншее, стараясь не задевать в полумраке стоящие вдоль стен мешки, туго набитые землей. Бойницы огневых точек, крытых линий поселковой обороны, одновременно являлись и амбразурами, и брешью в защите, через которую в окопы во время выброса может затечь студень или еще какая гадость. Поэтому в мирное время их надежно затыкали мешками с землей и без особой необходимости не распечатывали, предпочитая освещать внутреннее пространство нефтяными светильниками. Тем более, что встречающиеся в ареале повсеместно светильники, изготовленные из пулеметных гильз крупных калибров, их сожрали совсем немного, а самой нефти в поселке хватало. Собственно, большое пятно потому и получило свое название. Богатое иксом пятно, не оскудевающее от выброса к выбросу, какие-то лохи нашли еще 2 года назад, то ли через месяц, то ли через 2 после катаклизма, вооружившего ареал зудом.